Но зачем я все это рассказываю? Ведь тебе не интересно. Но вот еще что. А что? Знай же, если еще не знаешь, что в Индии бамбук едят вместо спаржи. Спаржа в 30 футов высотой? — воскликнул Пенкроф. И вкусная? Привкусная, — ответил Герберт. Только в пищу идут, конечно, не 30-футовые стволы бамбука, а молодые побеги. Отлично, сынок, отлично! Молодые побеги, замаринованные в уксусе, отменная приправа. Еще того лучше, Герберт. И, наконец, в стволах бамбука содержится сахаристый сок, а из него приготовляют приятный напиток. И это все? Спросил моряк. Все. А случайно курить его нельзя? Нельзя, дружище. Герберт и моряк недолго искали место, удобное для ночлега. Волны, подгоняемые юго-западным ветром, нещадно били в прибрежные скалы, и там зияли глубокие пещеры. В них можно было переночевать, укрыться от непогоды. Только приятели собрались войти в одну из пещер, как вдруг услышали яростное рычание. «Назад!» — крикнул Пенкроф. «Наше ружье заряжено лишь дробью, а дробь для зверей с таким громким голосом крупинка соли!» Схватив Герберта за руку, моряк оттащил его под прикрытие скалы, и в тот же миг из пещеры вышел великолепный зверь. Это был ягуар такой же величины, как его сородичи в Азии, то есть длиной в 5 футов. Его рыжую шкуру покрывали черные пятна. Они особенно ярко выделялись на белой шерсти брюха. Герберт узнал кровожадного соперника тигра, еще более опасного, чем кагуар, который всего лишь соперник волка. Ягуар сделал несколько шагов, потом остановился и стал озираться. Шерсть у него поднялась дыбом, глаза засверкали, словно он уже не впервые сталкивался с человеком. В эту минуту из-за высоких скал появился журналист. И Герберт, думая, что Спилет не заметил ягуара, бросился было к нему. Но Гедеон Спилет знаком остановил его и продолжал идти вперед. Ему случалось охотиться на тигров. Подойдя шагов на 10 к зверю, он замер, целясь в него из карабина. На лице охотника не дрогнул ни один мускул. Ягуар сжался в комок, готовясь броситься на человека, но в этот момент пуля попала ему между глаз. Зверь был убит наповал. Герберт и Пенкроф кинулись к ягуару. Наб и Сайрос Смит тоже прибежали, и все стали рассматривать зверя, распростертого на земле, решив, что его великолепная шкура украсит зал гранитного дворца. «Ах, мистер Спилет! Как я восхищен вами! Как я вам завидую!» — воскликнул Герберт в порыве вполне понятного восторга. «Да ты, дружок, выстрелил бы не хуже!» «Я-то? С таким хладнокровием?» «Надо только представить себе, Герберт, что вместо тигра перед тобой заяц, и ты преспокойно выстрелишь!» «Только и всего, Герберт, — заметил Пенкроф, — штука нехитрая!» «Вот что!» — сказал Гедеон Спилет. «Раз ягуар покинул свое логовище, почему бы нам и не переночевать у него? А вдруг вернутся другие?» — с беспокойством заметил Пенкроф. «А мы разведем костер у входа в пещеру, — возразил журналист, — и они не посмеют войти. Итак, вперед, в гости к ягуару! — воскликнул моряк, потащив за собой убитого зверя. Колонисты направились к покинутому логовищу, а пока Наб сдирал с ягуара шкуру, его товарищи собрали у входа огромную кучу хвороста, которого в лесу было сколько угодно. Сайрос Смит, увидев бамбуковую рощу, срезал несколько бамбуков и подмешал их к хворосту. Покончив с делами, все расположились в пещере на песке, покрытом обглоданными костями. Ружья были заряжены на случай внезапного нападения, путники поужинали и, прежде чем лечь спать, зажгли костер, разложенный у входа. И сейчас же, словно по команде, раздался треск ружейных залпов. Это загорелся бамбук, Он вспыхнул, как настоящий фейерверк. Одного грохота было довольно, чтобы отпугнуть самых бесстрашных хищников. Этот способ не был изобретением инженера, ибо, по свидетельству Марко Поло, его издревле применяли монголы, чтобы отпугивать от своих походных лагерей страшных хищников Средней Азии.